Четыре девушки ошеломленно посмотрели на него. Ши Цзиньюн вдруг помрачнел. Оружейная секта в беде. Что происходит? Нахмурилась Лули. Подумав около минуты, Ши Цзиньюн наконец объяснил. На Багровом континенте две доминирующие силы меди, Небесный Союз и Восемь Храмов. Вот кто управляет этой землей. Темный Зал и Темная Башня подчиняются Небесному Союзу, а Небесные Горы и Фиолетовое Море подчиняются Восьми Храмам. А оружейная секта, на чьей стороне они? Спросила Лин Сюань Сюань. Проблема в том, нахмурился Ши Цзиньюн, оружейная секта, тоже сила Черного Железа, но она не подчиняется ни Небесному Союзу, ни Восьми Храмам. Это независимая и свободная сила Багрового континента. Почему Небесный Союз и Восемь Храмов не нападают на них? Перебила Лин Юйши. Мне казалось, что оружейная секта для них нечто вроде лакомого кусочка. Они и есть лакомый кусочек. И Небесный Союз, и Восемь Храмов всегда хотели завоевать ее, кивнул Ши Цзиньюн. Но кое-кто влиятельный защищал оружейную секту, поэтому никто не смел даже прикоснуться к ней, ни что-то отнять ее независимость. «Кто этот человек?» – спросила Лули. Ши Цзиньюн покачал головой и горько улыбнулся. «Не знаю. Просто я слышал, что оружейная секта может позволить себе независимость, потому что кто-то их защищает. А теперь?» – снова спросила Лули. «Говорят, что он долгое время не появлялся на Багровом континенте. Небесный Союз и Восемь Храмов подозревают, что он скончался», – Ши Цзиньюн понизил голос. «К тому же, Цинь Бин навел слишком большой переполох. Он продемонстрировал несравненный талант, оживив все 12 колонн. Кровавое копье в последние несколько лет становится только сильнее, превращаясь в весьма мощную организацию. Поэтому Небесный Союз и Восемь Храмов осторожничают». Сделав паузу, Ши Цзиньюн продолжил. «Некоторые не хотят, чтоб оружейная секта стала третьей силой меди на Багровом континенте. Поэтому они не сдерживают своих подчиненных и смотрят, чем все закончится». Ши Цзиньюн молча смотрел на девушек. Они не были глупы. Постепенно они все поняли. Лули спросила. «Так Уто пришел из-за этого? Долина Семи Врагов и Небесные Горы будут сражаться с оружейной сектой? Он советовался со мной, чтобы узнать настроение в Долине Семи Врагов. Он хочет сознать истинное положение Небесного Союза и узнать, по своей инициативе действует Темная Башня или по приказу Небесного Альянса», сказал Ши Цзиньюн. «И какова наша позиция?» спросила Ауин Цзин Цзин. «Я жду ответа твоего отца», он посмотрел сначала на Ауин Цзин Цзин, а затем на Лули и Лин Юиши, «и решение мастеров. Когда мастера договорятся, я узнаю это. Вы говорите, что оружейная секта охвачена беспокойством», холодно улыбнулась Лули. Ши Цзиньюн кивнул. «Если оружейная секта не справится, то весьма вероятно, что она исчезнет с лица земли». Совсем девушки были потрясены. «Секту уничтожат, кровавое копье уничтожат, а ремесленников посадят в тюрьмы, прежде чем они разбегутся по другим организациям». Тон Ши Цзиньюна был мрачным, и это лучший вариант. Девушки дрожали, слушая его слова. Цинь Ле, сидящий на площади, сосредоточил сознание и проник в последнюю колонну. Его сознание снова наткнулось на невидимый барьер, а голова наполнилась такой болью, что душа тут же вернулась обратно в тело. Он сказал Фэнь Жун, что должен выйти из леса и попытаться понять последнюю колонну, раз он пробился на последнюю ступень натального измерения. В духовном море появился седьмой натальный дворец, ум был кристально чист, но его попытки до сих пор заканчивались провалом. «Все в порядке. Когда вы прорветесь к расколотому или пустому миру, ты сможешь преодолеть эту преграду», кашлянул Ин Синжэнь, рядом с которым шел главный преподобный Ло Чжичан. Ин Синжэнь несколько дней никуда не выходил, однако лицо его стало еще бледнее, чем было. Взгляд его почти потух, а состояние становилось все хуже. «Я даю тебе это кольцо пространства. В нем тайные манускрипты секты, все виды редких табличек, лекарства». Ло Чжичан подошел к Цинь Ле и протянул узорчатое темно-зеленое кольцо. «Держи его при себе и никогда не теряй». Внутри него подробные разъяснения диаграмм, которые являются фундаментом оружейной секты. Они не должны попасть в чужие руки. Кольцо пространства. Глаза Цинь Ле загорелись, и он с волнением взял темно-зеленое кольцо. В городе ледяного камня он мечтал о кольце пространства. Он даже думал 3 года создавать собирающие таблички, чтобы на заработанные деньги купить кольцо пространства. К счастью, это желание не сбылось. Сегодня Ло Чжичан подарил ему его собственное кольцо пространства, внутри которого хранились тайные манускрипты оружейной секты, редкие лекарства и таблички. Цинь Ле глубоко вздохнул и со всей серьезностью их поблагодарил, прежде чем, наконец, надеть кольцо на палец. «Как его использовать?» – спросил он Ло Чжичана. «Так же, как вписываешь диаграмму, запусти в него нить сознания и увидишь внутреннее пространство. Просто доставай то, что тебе нужно», – объяснил Ло Чжичан. Цинь Ле сразу же попытался. Когда он погрузил в кольцо нить сознания, то увидел пустое пространство. Он словно вошел в сферу души, только здесь было всего две комнаты. Там было много нефритовых шкафов и столов, а на одном из столов располагались таблетки и манускрипты. Ухватив сознанием книгу, он понял, что вернулся в собственное тело. В этот же момент книга оказалась у него в руках. «Это действительно отличная вещь», — подумал Цинь Ле, сопровождаемый улыбками Ло Чжичана и Инсинженя, продолжил снова и снова, с восхищением проверять кольцо. Глава 182. Опасность. Сознание Цинь Ле то ныряло в кольцо пространства, то возвращалось обратно в тело. В его глазах отчетливо просматривалось волнение, было очевидно, что от кольца он в восторге. Улыбки появились на лицах Ло Чжичана и Инсинженя. Через некоторое время Цинь Ле успокоился и, поглаживая кольцо пространства, вдруг сказал: «Я обещал выковать два артефакта. Надеюсь, у секты найдутся необходимые материалы. Никаких проблем. Огласите список, и их принесут к вашей пещере», тут же пообещал ему Инсинжень. «Нужны водные и огненные материалы, дополнительные материалы», подумал Цинь Ле и начал перечислять все, что ему потребуется. Инсинжень и Ло Чжичан лишь кивали. «Я все запомнил. Вам принесут только хорошие материалы», улыбнулся Ло Чжичан. Цинь Ле расслабился и снова поблагодарил их со всей серьезностью. После этого он попросил их передать Фэнь Жун, что он вернется в кровавый бассейн, когда создаст два артефакта. Ло Чжичан и Инсинжень снова согласились выполнить все его просьбы. «Тогда я вернусь в пещеру», Цинь Ле поклонился им и направился к пламенному вулкану. Проходя мимо пещеры Тянь Циси, Цинь Ле на мгновение остановился и посмотрел на закрытую дверь. Он хотел позвать Тянь Циси и все объяснить ей, но если он скажет, что решил помочь сестрам Лин из-за Лин Юиши, Тянь Циси и Лянь Жоу не поймут этого. Поколебавшись, он решил не стучать в дверь и не оправдываться. Он спокойно вернулся к себе в пещеру. В пещере была Тянь Циси. Они с Лянь Жоу сидели на пуфах. Обе сосредоточенно смотрели на дверь, словно ожидая чего-то. Наконец они услышали удаляющиеся шаги Цинь Ле. Удрученная Тянь Циси вздохнула, чувствуя себя обиженной. «Циси, не думай об этом так сильно. Цинь Бин сделал все возможное, чтобы убить Лян Шаина и вернуть тебе покой, так что ты действительно занимаешь его сердце», — Лянь Жоу утешала ее, видя, что Тянь Циси в печали. «Может быть, он действительно так щедр, потому что хочет создать стоящий артефакт. В конце концов, он не ковал с тех пор, как вступил в секту. Он просто пытается доказать, что способен и на это». «Конечно, я не буду об этом думать», — фыркнула Тянь Циси и поджала губы. «Даже если ему действительно понравились сестры Линь, это не имеет ко мне никакого отношения. У меня с ним только братско-сестринские отношения». Лянь Жоу мягко улыбнулась. «Это к лучшему. Я надеюсь, ты не влюблена в него. Он довольно странный, его биография неизвестна. Мне кажется, что он очень опасен». Тянь Циси ничего не ответила. Около полудня Цинь Ле поместил в кольцо пространства деревянную статуэтку, глаз холода и остальные предметы. Он продолжил изучать его волшебство. Неожиданно снаружи раздался голос Тонь Цзиньхуа. «Цинь Бин, ты там? У меня есть письмо для вас». Цинь Ле открыл дверь и увидел Тонь Цзиньхуа. Тот передал письмо. Его послал Лян Чжун из темного зала, и он очень хотел, чтобы это письмо получили вы. «Лян Чжун?» — с сомнением спросил Цинь Ле. «Да, Лян Чжун из ДВД темного зала. Вы должны были его видеть здесь», — объяснил Тонь Цзиньхуа. «Не знаю, зачем он послал вам письмо». «Спасибо, старейшина Тонь», — кивнул Цинь Ле. Тонь Цзиньхуа попрощался с ним и ушел. Заперев каменную дверь, Цинь Ле открыл конверт и прочитал письмо. Выражение его лица заметно изменилось. «Кровавая тень из темной башни уже в оружейном городе. Он ищет тебя. Кровавая тень гораздо страшнее серой тени и черной тени вместе взятых, так что тебе лучше быть осторожнее. Я сообщил тебе это, потому что ты убил Лян Шаина, которого хотели убить мы. Ты помог нам решить огромную проблему. Будет лучше, если ты немедленно покинешь оружейную секту. Сейчас в секте небезопасно. Темная башня не единственная, у темного зала, Долины Семи Врагов и Небесных Гор тоже есть свои планы на секту. Они хотят объединиться и атаковать оружейную секту. Тебе лучше быть к этому готовым». Цинь Ли отложил письмо, а на лице у него появилось крайне мрачное выражение. Боль в голове усилилась в разы. В городе кровавая тень, а оружейная секта окружена врагами. Взгляд Цинь Ли ожесточился. «Цинь Бин, вы там? Мастер приказал нам принести духовные материалы», — закричали снаружи ученики внешней секты. Цинь Ли открыл дверь только после того, как сжег письмо, которое передал ему Тонь Цзиньхуа. Он увидел нескольких учеников, смотрящих на него с благоговением, а на земле стояли корзины, полные материалов. «Заносите», — равнодушно сказал Цинь Ли. Большие корзины тут же внесли в пещеру. Камень огненного демона, водяной нефрит, водяной флюорит. Взгляд Цинь Ли постепенно прояснился. Он понял, что это материалы второго или даже третьего класса, а это было лучше его изначальных требований. Пять больших корзин были заполнены водными и огненными материалами, многие из которых были невероятно редкими. Он верил, что с такими материалами он сможет помочь Лин Юэше и Лин Сюань Сюань, сможет создать подходящие им артефакты. Закрыв дверь, он успокоился, достал материалы из корзины и расставил их, нежно поглаживая. Он прищурился, сверкая глазами. Он выбирал, какую диаграмму использовать, и глубоко погрузился в свои мысли, желая закончить как можно скорее. В большом зале на вершине пламенного вулкана. Здесь собрались Инсинжань, трое преподобных, семеро старейшин и Мохай, Лянься из Кровавого Копья и Фэньжун. «Я собрал вас здесь, потому что ситуация меняется слишком быстро. Нужно все ускорить». Инсинжань кашлянул и посмотрел на Фэньжун. «Пожалуйста, объясните. Мы одерживаем верх в борьбе против Темной Башни. Кровавое Копье убило 78 бойцов Темной Башни за пределами города. 15 из них были в расколотом мире и всего один в пустом мире. Кровавое Копье потеряло лишь 9 человек». Лицо Фэньжун было полно гордости. Трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты закивали. Если бы речь шла просто о Темной Башне, то Кровавое Копье легко с ней справилось. Даже если бы Ди Ши Цзу и Лян Ян Цзу прибыли лично, то они бы встретили поражение. Тон Фэньчжун переменился, а в глазах появилось беспокойство, но в последнее время Темный Зал и Небесные Горы перестали вести дела с оружейной сектой. Многие бойцы Темного Зала и Небесных Гор покинули оружейный город. Когда она сказала это, у всех переменились лица. Кровавое Копье выяснило, что здесь слишком часто появляются мастера из Долины Семи Врагов, словно они обсуждают секретные вопросы. Кажется, даже фиолетовый туман часто появляется здесь, чтобы выйти на связь или что-то сделать, — продолжила Фэньжун. Темный зал, небесные горы, Долина Семи Врагов, фиолетовый туман, темная башня. Всех собравшихся охватило беспокойство. В зале повисла немая тишина. «Почему они делают это?» — тихо спросил старейшина Тянь Таньлин. Неожиданное появление Циньбина заставило многих волноваться. Их беспокоит то, что оружейная секта становится все сильнее, что с ней труднее иметь дело, — горько говорил Ло Чжичан. Циньбин не только гениальный ремесленник, он еще и познал идею. Неважно, ковкой он займется или боевыми искусствами, на любом пути его ждет успех. В последние годы оружейная секта набирает силу. Кровавое Копье тоже заставляет многих беспокоиться, — добавил Цзянхао. «Быстрое поражение Темной Башни только усилило это беспокойство», — сказала Фэньжу. «Оружейная секта сможет выдержать натиск пяти сил?» — спросил старейшина Вэй Цин. Инсинжэнь, преподобные и даже Фэньжун горько улыбнулись, услышав его. Ответ был очевиден. Оружейная секта могла легко справиться с Темной Башней, даже против Темной Башни и Темного Зала, но в битве с пятью силами не было ни одного шанса на победу. Цинь Бин и Сокровище, и бич оружейной секты, — сетовал Вэй Цин. Пока он не появился, в секте царили мир и стабильность, а теперь из-за его успехов на нас ополчились пять сил. Дело не в Цинь Бине, оружейной секте рано или поздно пришлось бы с этим столкнуться. Они уже давно присматриваются к секте. Их нападение было вопросом времени, — вздохнул Ло Чжичан. Это не первый раз, когда они хотят напасть. В прошлом они не осмеливались, потому что он защищал нас. Но он уже давно не появляется на Багровом континенте, и они начали задумываться. Главный преподобный, вы можете с ним связаться? — серьезно спросил старейшина Тянь Таньлин. Все взгляды были прикованы к Ло Чжичану. Они были наполнены ожиданием. Это займет слишком много времени, к тому же, я не уверен, что он до их пор жив. Не уверен, что он поможет, даже если жив. ведь он договаривался с мастером, который правил аж два поколения назад. Я тогда был мальчишкой, горько улыбнулся Ло Чжичан. У нас ведь до сих пор есть то, что поможет с ним связаться, обеспокоенно спросил Ин Синжэнь. Есть. Не знаю, можно ли это использовать или уже нет. Ло Чжичан коснулся кольца пространства, задумался и сказал: кроме того, момент еще не настал. Сейчас мы воюем с силами нашего уровня. Искать его пока рано. Глава 183. Похищенные. Цинь Ли сидел в пещере и сосредоточенно вписывал диаграмму в табличку. Его палец резко вздрогнул. Табличка мгновенно разрушилась. Нет, неправильно. Усиление диаграммы 9 извилистых рек не подходит. Нужно попробовать другой способ. Глаза Цинь Ли блестели. Он взял новую табличку и еще раз приступил. Рядом с ним высился ворох осколков, оставшихся от табличек. Раскрошилось, по крайней мере, больше 100 табличек. Он вписывал объединяющую диаграмму, чтобы проверить, сможет ли табличка выдержать составную диаграмму. Он впервые создавал артефакт. Лин Юиши хотела артефакт в форме обруча. К тому же, она изучала искусство воды. Чтобы артефакт был совместим с ее духовным искусством, ему нужно было построить специальную соединяющую диаграмму, чтобы раскрыть весь потенциал оружия и энергии. Основной диаграммой Цинь Ли решил сделать диаграмму 9 извилистых рек. Эта диаграмма напоминала 9 длинных рек с 18 изгибами. Такая диаграмма подходила не только для искусства воды, она еще и могла повысить маневренность обруча, придав ему способность резко менять направление движения. Теперь ему нужно было совместить диаграмму 9 извилистых рек с усиливающей, собирающей, сохраняющей и укрепляющей диаграммами, чтобы увеличить ее мощь. Что касается Лин Сюань Сюань, то она культивировала искусство огня и хотела получить огненный молот, поэтому Цинь Ли сделал основной диаграммой диаграмму небесных птиц. Она уменьшила бы вес молота, а пламя в нем разгоралось бы сильнее. Цинь Ли считал, что диаграмма небесных птиц подходит Лин Сюань Сюань лучше всего. Она могла раскрыть ее истинную силу. Но перед тем, как приступить к ковке, ему нужно было создать две диаграммы и убедиться, что с ними нет никаких проблем. Только тогда он мог начать создавать артефакты. Построить составную диаграмму было непростой задачей, которая требовала непрерывной практики и постоянного анализа. Сначала нужно было успешно вписать диаграмму в табличку и убедиться, что нет никаких ошибок. Только тогда появится шанс на успех. Так что первым шагом было вписывание диаграммы в табличку. Он снова и снова пытался построить составные диаграммы, пытаясь вписать их в таблички. На этот раз все было сложнее. Каждый его вариант терпел фиаско. Цинь Ли постоянно вносил изменения, а таблички рассыпались одна за другой. Постепенно его понимание составных диаграмм стало глубже, и он начал догадываться, что к чему. Спустя 9 дней, над Цинь Ли, окруженным мраком пещеры, появилась в воздухе диаграмма, которая непрерывно скручивалась, изгибалась и источала яркий свет. Цинь Ли выглядел изможденным, его лицо было покрыто пылью, но глаза его наполнились счастьем. «Мне понадобилось 9 дней, чтобы создать первую диаграмму. Не так уж и плохо», он снова потянул руку к пустым табличкам. «Есть еще Лин Сюань Сюань», опустив голову, он снова начал вписывать. Цинь Ли растворился в работе. Снаружи, у пещеры, стояла красивая женщина, а на ее прекрасном лице горел неоднозначный взгляд, в котором смешивались мука и негодование. Конечно же, это была Тянь Циси. Она уже долго стояла возле пещеры Цинь Ли. Она ждала, что Цинь Ли, услышав ее шаги, откроет дверь. Она ждала встречи с ним. К сожалению, Цинь Ли не открыл. Ее грудь захлестнули эмоции, заставив задохнуться, а сердце превратилось в переполненную бутылку. 10 дней назад, в зале артефактов, она сказала, что хочет кое-что обсудить с Цинь Ли. Затем она не смогла простить его особое отношение к сестрам Лины, развернувшись, ушла прочь. Ей казалось, что Цинь Ли начнет искать ее, придет к ней в пещеру и извинится, после чего они наконец смогут поговорить. И когда Цинь Ли шел к себе в пещеру, он на мгновение замер возле ее двери, и она уже готова была услышать стук, но Цинь Ли внезапно ушел. В тот момент ее заполнило ужасающее чувство утраты. Она долго была даром небес, и в оружейной секте, и в других местах, она всегда была в центре внимания, каждый мечтал о ней. Чужая любовь избаловала ее, к ней никогда раньше не относились с таким холодом. Ее чувства к Цинь Ли становились страннее и страннее. Она постепенно теряла контроль над сердцем. Год назад она решила сыграть с Цинь Ли шутку, думая, что он, как и Лян Шаоян, отвлечется. А в результате Цинь Ли решил прогнать ее, пустив горящие искры. Она никогда не представляла, что кто-то сможет поступить с ней подобным образом. Она была слишком легкомысленна, и ее одежду охватил огонь. Это было самое затруднительное положение. Сначала она ненавидела Цинь Ли до глубины души, поэтому и сделала его своим учеником. Естественно, ее намерения были недобрыми. Она давала множество сложных миссий, чтобы сбить Цинь Ли с толку, чтобы он осознал все последствия. Но, к ее удивлению, Цинь Ли выполнял все так скрупулезно, что она не могла пожаловаться ни на один изъян. Он превзошел ее ожидания. Затем она попросила Цинь Ли стать ее помощником, чтобы тот начал приобщаться к ковке артефактов. Постепенно между ними установилось молчаливое взаимопонимание. Цинь Ли было достаточно одного ее взгляда, чтобы понять, чего она хочет. Он всегда выполнял все в срок. Цинь Ли был идеальным работником. Именно поэтому ей было с ним очень и очень комфортно. Появление Лян Шаоина заставило ее наполниться опасениями. Лян Шаоян постоянно нападал на нее и ставил в неудобное положение. В конце концов, он чуть не изгнал ее из оружейной секты. И тогда Цинь Ли появился, совершенно неожиданно, и пообещал вернуть все обратно. И он добился этого. Игнорируя правила оружейной секты, игнорируя статус и происхождение Лян Шаоина, он убил его у всех на глазах. Цинь Ли выполнил обещание. Когда ледяной меч пронзил сердце Лян Шаоина, она была потрясена. Именно в этот момент изменилось ее мнение о Цинь Ли. Теперь она смотрела на него другими глазами. С того дня холодная, зябкая фигура поселилась в ее сердце. Она думала, что эти прекрасные дни будут длиться вечно, что Цинь Ли занял особое место в ее сердце. Но теперь она понимала, что это могло быть безответным чувством. Цинь Ли был таким же, как раньше, и относился ко всем прохладно. Она никогда не видела в его глазах или движениях чего-то особого. «Может быть, я просто обманываю себя. Может быть, выдаю желаемое за действительное», — шептала Тянь Циси, горько улыбаясь. «Если ты никак ко мне не относишься, то почему ты рискнул всем и убил Лян Шаоина? Почему ты сделал это у меня на глазах?» «Циси», — раздался неподалеку мягкий голос Лянь Жоу. Тянь Циси обернулась. На ее прекрасном лице появилась улыбка. «Ты давно здесь, сестра Жоу?» «Некоторое время», — тихо вздохнула Лянь Жоу, — «ты много лет никому не поддавалась, никогда никого не любила. Почему ты вдруг стала одержимой?» «О чем ты говоришь, сестра Лянь?» — поджала губы Тянь Циси, изображая непосредственность. «Я пришла за Циньбином, но он, кажется, занят ковкой, так что я решила задержаться. Ты знаешь, о чем я говорю», — настаивала Лянь Жоу. «В отношениях первым угасает тот, кто первым проявил инициативу. Тот, кто начинает действовать, потом страдает от сильных чувств. Подумай об этом, не думай о Циньбине. Будь такой же, как раньше. Будь Тянь Циси обаятельным гением». После паузы Лянь Жоу мягко продолжила. «Сейчас ты не похожа на себя. Ты настолько изменилась, что я даже немного разочарована». «Вот как», — пробормотала Тянь Циси, и на ее лице снова появилась улыбка. «Понимаю. Спасибо, сестра Лянь, я буду лучше. Ты права, я сейчас слишком одержима. Ненавижу это состояние». «Хорошо, если ты и правда понимаешь», — улыбнулась Лянь Жоу. «Пойдем, пройдемся по магазинам и немного отдохнем». Тянь Циси широко улыбнулась. Спустившись с вулкана, они вышли из оружейной секты. Бок о бок они пошли на улицу свободной торговли. Улица была такой же оживленной, как и всегда. Война между оружейной сектой и темной башней совсем ее не затронула. Там было людно, как никогда. Однако, ступив на улицу, Тянь Циси и Лянь Жоу сразу же ощутили, как их окутывает плотная безжалостная аура. На них опустилось багровое облако, излучающее желание убивать. Они не могли пошевелиться. В красном тумане медленно материализовался невероятно щуплый человек в красной маске. Многие бойцы, как только появилось багровое облако, в ужасе разбежались. «Кто ты?» — крикнула Лянь Жоу. «Я из темной башни. Меня зовут Кровавая Тень. Я обменяю ваши жизни на Циньбина». Человек со скрипучим голосом подходил все ближе. Из рукава вылетела темно-зеленая змея, опутавшая Тянь Циси и Лянь Жоу, словно веревка. Кровавая Тень шел, маня за собой змею, заставляя Тянь Циси и Лянь Жоу следовать за ним в безлюдный переулок. Глава 184. «Я хочу, чтоб они остались в живых». Вечер. Тон Цзиньхуа держал в руках окровавленный обрывок ткани, на котором кровью были написаны слова, а лицо его медленно холодело. «Позови Июаня», — воскликнул Тон Цзиньхуа, Мгновение подумав, боец тут же исчез за дверью. Через 10 минут Юань почтительно стоял перед Тонь Цзиньхуа. «Вы искали меня, старейшина Тонь?» Тонь Цзиньхуа протянул ему клочок ткани. Час назад Тянь Циси и Лянь Жоу похитил кровавые тени с темной башни, когда они были на торговой улице. Это требование кровавой тени. Он просит или голову Циньбина, или самого Циньбина в обмен на жизни Тянь Циси и Лянь Жоу. Лянь Жоу, обычно нежное лицо Юаня вдруг ожесточилось. «Кровавые тени с темной башни, один из стражей, ты знаешь о них?» – удивился Тонь Цзиньхуа. Юань не ответил. Вместо этого он спросил: «Что вы хотите от меня, старейшина Тонь?» «От тебя?» Тонь Цзиньхуа прищурился и покачал головой. «Я вызвал тебя не для того, чтобы ты что-то сделал. Просто я хочу, чтобы ты сообщил это мастеру, и пусть он решает сам. Почему сообщить эту новость должен именно я?» Юань сверкнул глазами. Эту новость мог сообщить любой. У Тонь Цзиньхуа было много людей, и для этого дела не нужно было искать именно Юаня. Юань был известен своим интеллектом и заметил в словах Тонь Цзиньхуа нечто необычное. «Мне всегда нравились эти девушки. Я не хочу, чтобы они умерли», – медленно говорил Тонь Цзиньхуа. «Я знаю мастера. Я знаю, что он выберет. Если эту новость сообщит кто-то другой, то девушки умрут». Юань похолодел. «Ты лучше знаешь Циньбина. Ты можешь сообщить ему об этом?» Тонь Цзиньхуа пристально смотрел на него. «Только Циньбин может повлиять на мастера. К тому же, в нем заинтересованы в кровавом копье. Он имеет право знать». Юань понял. Если бы Инсинженю сообщил кто-то другой, то он бы не рассказал Циньле. Он сразу бы приказал кровавому копью убить кровавую тень. Инсинжень ни за что бы не стал рисковать жизнью Циньле. «Я разыщу мастера», — низко поклонился Юань. Его целый час расспрашивали стражники, прежде чем он наконец поднялся на вершину вулкана и вошел в большой зал, где сидел мастер Инсинжень. Пересказав все, он продемонстрировал окровавленную ткань, которую прислал кровавая тень. Взглянув на обрывок, Инсинжень помрачнел. Он хмурился и молчал. Юань спокойно ждал. Через некоторое время Инсинжень кашлянул и начал усталым голосом: «Ты ведь боец кровавого копья, верно?» Юань кивнул. «Хорошо, отправляйся в лес и расскажи все Ляньсе. Пусть разберется с этим». Инсинжень с трудом принял это решение. «Ляньсе убьет кровавую тень. Будет хорошо, если он сможет спасти Ляньжоу и Тянь Циси. Если не сможет, то останется только проклинать судьбу. Должны ли мы сообщить Циньбину?» Сердце Юаня ушло в пятки, когда он попытался заговорить. Инсинжень изменился в лице и строго сказал: «Циньбин не должен об этом знать. Я хочу, чтобы он не знал ни о чем». Юань кивнул, а сердце его облилось кровью. Он кратко ответил: «Ясно». Совсем не улыбаясь, он пошел вниз. У перекрестка, одна из дорог которого вела к лесу, он замедлил шаги. «Никто не имеет права обижать мою Ляньжоу», — глухо воскликнул Юань и вдруг бросился к подножию. Вскоре он уже молотил кулаками по двери Циньле. «Циньбин, это я, Юань». Циньле, вписывающий диаграмму, нахмурился и отложил табличку. Открыв дверь, он равнодушно сказал: «Что?» После паузы Циньле с удивлением воскликнул: «Ты скверно выглядишь». Юань был, как правило, веселым. Однако сегодня он был мрачен, а в глазах слабо сверкало безумие. Он застал Циньле врасплох. Кровавая тень похитила сестру Тяни и сестру Ляньжоу с улицы свободной торговли. Кровавая тень огласил свои условия: «Оружейная секта должна отдать либо твою голову, либо тебя живого, чтобы он смог убить тебя лично». И Юаня окружала тяжелая аура. «Я был у мастера, и мастер решил, что Ляньсе должен убить кровавую тень. Если сестра Тяни и сестра Ляньжоу выживут, то это будет хорошим исходом. Но если придется им умереть, он легко откажется от них». Он пристально смотрел на Циньле и холодно улыбался. «Мастер строго запретил говорить тебе что-либо. Он надеялся сохранить это в секрете». Кровавая тень», — шептал Циньле. Лян Чжун упоминал в письме, что кровавая тень уже в оружейном городе. Он предупреждал, что Циньле надо быть осторожным. За все эти дни он не покидал оружейную секту, изучая диаграммы. У кровавой тени не было шанса напасть, поэтому он похитил Тянь Циси и Ляньжоу. «Видимо, ты ослушался мастера. Тебе не страшно?» Циньле посмотрел на Юаня. «Я пришел в оружейную секту, чтобы стать частью кровавого копья. Но прежде всего, из-за Ляньжоу». Взгляд Юаня был полон жестокости. «Ляньжоу гораздо важнее кровавого копья. Ради нее я даже предам секту». Циньле передернула. Нынешний Юань совсем не напоминал прежнего паренька. На его лице больше не было нежной улыбки, Помрачневший Юань излучал тьму и зло, которые Цинь Ли видел только у Гао Юя. Он вдруг понял, что его представления были ошибочны. Юань напоминал меч в ножнах. Когда он обнажал свое лезвие, раскрывались его острота и беспощадность. «Я пойду в лес с тобой, мы поговорим с Лянь Се вместе», — встал Цинь Ли. «Думаю, в тебе еще осталась человечность», — глубоко вздохнула Юань. Его лицо стало не таким мрачным. Прибыв в лес, они увидели Лянь Се и Фэнь Жун. Кровавая тень, беспокойство промелькнуло на красивом лице Фэнь Жоу. Это рыцарь смерти, воспитанный в темной башне. Серая тень и черная тень не могли даже сравниться с ним. Иметь с ним дело будет сложнее, чем с Лян Янцзу. «Каковы намерения мастера?» – спокойно спросил Лянь Се. И Юань рассказал о решении Инсинжэня. Фэнь Жун была потрясена. Она пристально посмотрела на Юаня. «Так ты не подчинился приказу мастера, ты рассказал все Циньбину. Ты хочешь, чтобы тебя выгнали из оружейной секты? Жизнь Лянь Жоу для меня важнее всего остального. Я пожертвую всем ради нее», — сказала Юань, склонив голову. Фэнь Жун сказала: «Парень, в некоторых аспектах ты совсем не впечатляешь, но раз ты готов пожертвовать всем ради любимой женщины, то я верю, что ты будешь хорошим человеком. Спасибо за похвалу, инструктор Фэнь», — поклонился Юань. «Конечно же, мастер запретил отвлекать Циньбина, чтобы не прекращать его обучение». Фэнь Жун уже ощущала, как подступает головная боль. «Ты и в самом деле пошел против мастера. На самом деле мы боимся, что все может оказаться хуже, чем мы предполагаем». Фэнь Жун, Лянь Се и Юань смотрели на Лянь Се. Они знали, что решение Лянь Се крайне важно. Некоторые вещи можно было сделать только после того, как Лянь Се даст добро. «Лянь Се!» – тихо воскликнула Фэнь Жун. «Пожалуйста, сохраните жизнь Лянь Жоу», — умоляла Юань, опустившись на одно колено. «Я хочу, чтобы они остались в живых». Цинь Ли не вставал на колени. Он пристально смотрел на Лянь Се. «Я не могу обещать, что они выживут. Но если вы готовы рискнуть, то можно попробовать. Раз кровавая тень просит тебя, то они тебя получат. Но только тогда, когда я буду уверен, что он не сможет убить тебя одним ударом. Тогда твое выживание будет гарантировано». Лянь Се посмотрел на Цинь Ли. «Тебе придется рискнуть собственной жизнью. Ты готов попробовать?» Фэнь Жун с Юанем обернулись к Цинь Ли. «Готов?» – кивнул Цинь Ли. «Хорошо», – во взгляде Лянь Се появился намек на согласие. «Если все удастся, то мастер не накажет нас. Но если произойдет несчастный случай, то нам придется испытать на себе его гнев. Так что нам лучше подготовиться морально. Убедитесь, что вы не будете сожалеть о своем решении». Фэнь Жун, Юань и Цинь Ли одновременно кивнули. «Подождем наступления ночи. Мы выступим в сумерках». Лянь Се сел. «Цинь Бин, позволь кое-что тебе напомнить. Кровавая тень на средней ступени пустого мира. Ни один боец расколотого мира не выживал после его удара, а ты только на последней ступени натального измерения. Ты не достиг нужного уровня, так что ты должен быть готов. Убедись, что можешь использовать все свои техники. Будь готов попасть под удар», — воскликнула Фэнь Жун. «Спасибо, брат Цинь», — с чувством сказала Юань. Цинь Ли кивнул и сел перед Лянь Се. Закрыв глаза, он ждал ночи. «Как я могу пережить удар бойца, который на средней ступени пустого мира?» Не переставал размышлять Цинь Ли, однако никаких идей у него не появлялось. Между натальным измерением и пустым миром был расколотый мир. Преодолеть этот разрыв было достаточно трудно. Он долго и упорно думал, но никак не мог понять, как спасать себя от смерти. Он беспрестанно размышлял, но время никого не щадило. Небо постепенно темнело. «Цинь Бин, ты готов?» — в последний раз спросил Лянь Се. «Пойдемте», — решительно встал Цинь Ли. Глава 185. В ловушке. Глубокая ночь накрыла уединенный особняк, опутанный паутиной. Это была база темной башни в оружейном городе. Полгода назад Се Цзинь Сюань и Лян Чжун привели сюда бойцов темного зала, проследив за Лян Шаином. Они истребили так много рыцарей смерти, что залили все кровью. Черная тень был убит здесь же, но уже кровавым копьем. Прошло 6 месяцев. Пол покрылся пылью, повсюду виднелись пауки. Под ярким лунным светом особняк казался мертвым. Во дворе, окруженном огромными деревьями, на пыльном полу сидел кровавая тень, а на его лице была отвратительная маска. К одному из деревьев были привязаны Тянь Циси и Лянь Жоу с заткнутыми ртами. Змея туго обтягивала их талии. Кровавая тень поднял веки и посмотрел в сторону входа. Из его глаз потек страшный, холодный свет, полный змеиного яда. Из темных углов двора скользнули небольшие багровые змеи, казавшиеся красочными под лунным светом. Часть змей собрались у ног Тянь Циси и Лянь Жоу, а часть выползла наружу. Тянь Циси и Лянь Жоу, увидев змей, приглушенно закричали. Их тела крупно дрожали, а в глазах виднелся ужас. Они прилагали все силы, но не могли освободиться. Под ночным небом заброшенный особняк выглядел жутко. Кровавая тень сливался с окружающим пространством, словно пугающая темнота подчинялась ему. Полгода назад я убила здесь черную тень. Не думала, что мне придется сюда вернуться. Фэньжун беспомощно покачала головой. Похоже, ей весьма не нравилось это место, однако она заставила себя войти во двор первой. Цинь Ле с Юанем последовали за ней. Лянь Се, скрывшийся в сумраке, спокойно осматривался. Инструктор Фэнь, раздался хриплый голос кровавой тени. Его глаза наполнила пугающая ненависть. Отлично. Хорошо, что вы привели его. Он наглядел Цинь Ле и Юаня, а затем пристально посмотрел на Цинь Ле. Он кивнул и сказал: «Твоя жизнь в обмен на их жизни». «Ты хорошо подумал». Глаза Тянь Циси и Лянь Жоу широко распахнулись. Они не ожидали, что Цинь Ле с Юанем действительно придут. Они были ученицами внутренней секты и хорошо знали Инсинжэня. Они знали, что он пожертвовал бы даже собой, не говоря уж о них. Узнав, что кровавая тень похитила их, чтобы выторговать жизнь Цинь Ле, они поняли, что надо ждать смерти. Они знали, что Инсинжэнь откажется от них. Он никогда не стал бы рисковать Цинь Ле. И в самом деле, их догадки были верными. Инсинжэнь отказался от них. Однако Цинь Ле был здесь. Это сбило Тянь Циси и Лянь Жоу с толку. Маловероятно, что Инсинжэнь согласился на это, так что они быстро поняли, что мастер к этому плану отношения не имеет. Они смотрели на Цинь Ле. Цинь Ле промолчал. Посмотрев на Лянь Жоу, он направился к кровавой тени. Он поднял руки в воздух, показывая, что пришел без оружия. Он даже расстегнул рубашку, чтобы кровавая тень увидел, что на нем нет брони, что он пришел на казнь. Глаза кровавой тени скрывались в зловещей тени. Он издал странный смешок. «Не стоит. Ты в натальном измерении, так что не имеет значения, есть ли у тебя оружие или броня. Если я захочу убить тебя, ты умрешь в мгновение ока». Цинь Ле не проронил ни слова. С равнодушным лицом он медленно шел к кровавой тени. «Где Лянь Се?» — вдруг спросил кровавая тень, глядя на Фэньжун. «Лянь Се поблизости, не так ли? Я знаю, он хочет убить меня. Я уверен, что он здесь». Его глаза безумно сверкнули, он безобразно рассмеялся. «Лянь Се, я жду. Выходи и убей меня». Когда его голос стих, сотни змей, созданных из чистой энергии духа, стремительно хлынули из его тела. Каждая из них достигала 3 или 5 метров в длину и 2 пальцев в ширину. Они разрезали воздух, словно радуги или ледяные молнии, испуская пугающий свист. Сотни змей бросились на Фэньжуна и Юаня. Оставшиеся 10 змей бросились к Цинь Ле, целясь в сердце, глаза и живот. Страшная сила, упавшая с неба, надавила на Цинь Ле, заключив его в ловушку. Тяжесть заставляла его согнуть колени и практически упасть на землю. Он совсем ничего не мог сделать. Он мог лишь смотреть, как 10 змей несутся к нему, готовясь накинуться. «Глаз холода!» — закричал про себя Цинь Ле. Ледяной свет вдруг окружил Цинь Ле. Перед тем, как змеи напали, тело Цинь Ле взорвалось, словно ледяной шар, и он исчез в ледяном сиянии. Он телепортировался в мир ледников под одиночным хребтом. Это было решением, до которого он додумался в дороге. Если он не мог выдержать даже одного удара, то ему просто нужно было избежать его. Цинь Ле исчез, ускользнул из-под носа кровавой тени. Жестокий взгляд кровавой тени застыл, он смотрел туда, где минуту назад стоял Цинь Ле. Там не было колебания энергии, не было жизни. Цинь Ле исчез. Кровавая тень был сильно потрясен. Как у него получилось так быстро исчезнуть? Как он телепортировался? Особняк со всех сторон окружен барьерами. Как он сбежал? Кровавая тень не мог поверить своим глазам. Именно в этот момент откуда-то сверху донесся голос Лянь Се. «Фэньжун и Юань, покидайте особняк и возвращайтесь в оружейную секту». Ужас появился во взгляде Фэньжун, защищавшийся от змей круглым щитом 100 бутонов. Лянь Се приказал ей отступить. Лянь Се сказал именно это. Она не могла в это поверить. «Здесь Ди Ши Цзу, здесь Лянь Ин Цзу, здесь Юань Цань», — раздавался где-то наверху голос Лянь Се, наполненный равнодушием. «Они здесь не ради Циньбина. Они пришли за тобой и мной». Фэньжун была поражена. И Юань был настолько потрясен, что готов был упасть в обморок. «Вы позвали Юаня?» — раздался под землей голос. «Вы можете уходить. Фиолетовое море хочет, чтобы вы остались в живых, так что живите». Голос принадлежал первому мастеру темного зала, Юань Цаню. «Братья, ты действительно уходишь?» Раздался резкий и хриплый голос кровавой тени, словно железные иглы царапали лезвие. Слушать это было ужасно неприятно. Лянь Се, уже готовый уходить, вдруг замолчал и обернулся. Он напряженно спросил: «Кто ты?» Глава 186. Застарелая ненависть. «Кто ты?» Фэнь Жун холодно посмотрела на кровавую тень в маске. Ее взгляд медленно становился серьезным. Особняк, окруженный темной ночью и пустым районом города, наполнялся чрезвычайно угнетающей атмосферой. Лянь Се уже собирался уходить, но из-за слов кровавой тени обернулся. «Кто ты?» — снова спросил Лянь Се. Из ядовитого глаза кровавой тени сочилась концентрированная ненависть. «Тебе не нужно этого знать. Знай только одно: я уважал мастера. Поэтому я должен убить тебя, Лянь Се, я должен убить тебя за то, что ты лишил мастера жизни. Небесный замок!» — вдруг воскликнул кровавая тень. Плотные багровые облака рухнули вниз с такой силой, будто вместе с ними упало само небо. Облака сочились жестокостью, а между ними материализовался алый ястреб, окруженный лучами кровавого света, созданный из крови. Он летел к Лянь Се, чтобы убить его. На каменной башне появилась худая и сморщенная фигура. Ему было то ли 60, то ли 70 лет. Он был одет в коричнево-серый халат, а левая рука, больше похожая на высохшую клешню, держала длинный меч из белых костей. Меч был не шире трех пальцев и совсем не блестел. «Диши Цзу!» — закричала Фэнь Жун, завидев его. «Лянь Се, осторожнее!» «Диши Цзу!» — мрачно воскликнул Лянь Се, а глаза его засветились кроваво-красным. Его тело окружил едкий, густой кровяной смрад. «Восстань!» Лянь Се указал пальцем на исполинского ястреба. Красная капля крови вылетела из его рукава. Она мгновенно превратилась в кровавое копье, и воздух заполнился воющим свистом. Словно бесчисленные злые духи вопили, бешено выли в глубинах ада. Эти звуки издавало кровавое копье. Оно проткнуло исполинского ястреба, распространив по всему небу кровавое зловоние. Лянь Се больше не смотрел наверх. Укусив себя за палец, он капнул кровью себе на грудь, и на коже загорелась кровавая искра. Спустя несколько секунд мигающий багровый свет превратился в твердые кроваво-красные доспехи. Свет мигал, а твердеющие доспехи покрывали тело, грудь, спину, плечи, руки, живот, бедра. Доспехи быстро покрыли его тело. Они напоминали черепаший панцирь, а их поверхность была исписана тонкими сложными узорами, похожими на жилы и вены, полные свежей крови. Одного взгляда хватало, чтобы понять необычность этих доспехов. Все ощущали, что они пропитаны каким-то волшебством. «Лянь Се, я сегодня не уйду», — раздался под землей смех Юань Цаня. «Когда кровавое копье уничтожит, оружейная секта начнет разрушаться. Выдающиеся ремесленники немедленно станут пленниками и отправятся в клетки, чтобы создавать артефакты для нас. У этих ремесленников слишком скверный характер». Перед ними появился смеющийся Юань Цань. «Кровавая тень, ты всего лишь должен был поймать в ловушку инструктора Фэнь. Лянь Се, оставь нам», — приказал Юань Цань. Именно в этот момент мастер темной башни, сжимающий в руке костяной меч, вдруг замахнулся на Лянь Се. Меч был стремителен, словно молния, и остановить его было невозможно. Каждый камень, вставший на его пути, разрушался под напором жуткого белого луча, который крушил все на своем пути, чтобы добраться до Лянь Се. Диши Цзу, размахивающий мечом, внезапно исчез, а жуткий белый луч с неудержимой силой рванулся вперед. Удивительно, но Юань Цань тоже направлялся к Лянь Се. «Кто ты, кровавая тень?» — требовательно и холодно спросила Фэнь Жун. «Я хочу знать, старше ты или младше?» Злые змеиные глаза кровавой тени вдруг озарились намеком на неожиданную мягкость. Он пристально посмотрел на Фэнь Жун и сказал: «Старше. Я тебя знаю». Фэнь Жун похолодела и отчаянно закричала: «Почему ты до сих пор жив? Убийца Лянь Се до сих пор жив, так почему я должен умирать раньше него?» — захихикал кровавая тень. «Всех нас учил мастер, все мы были молоды. Мало того, что Лянь Се забыл про его доброту, он предательски убил его. Мастер столько лет направлял меня, и я обещал восстановить справедливость. Мастер заслужил смерти», — холодно фыркнула Фэнь Жун. Мягкость исчезла из глаз кровавой тени. Как только он это услышал, он сразу же раздраженно закричал: «Тварь, это ты заслуживаешь смерти!» Его тень, покрытая лунным блеском, вдруг стала устрашающе извиваться, и он, превратившись в кровавого демона, резко спикировал на Фэнь Жун. Искусство крови, материализация, Потрясенная Фэнь-Жун тут же отпрыгнула назад и покинула двор. Размытая кровавая тень увеличилась в размерах и, едва не задев Июаня, помчалась к Фэнь-Жун. Кровожадная, жестокая аура проникла в тело Июаня, заставив его задрожать. Казалось, в его сердце пробудились все злые и мстительные мысли. Июань бесшумно достал свой зонт, открыл его и вдруг направился к Тяньцзиси и Ляньжоу. Кровавая тень еще не покинула двор. Видимо, он был уверен в своих силах. Видя движение Июаня, кровавая тень вдруг устрашающе сказал: «Фиолетовое море хочет, чтобы ты жил, но только если ты будешь подчиняться. Если хочешь сражаться, то Фиолетовое море потеряет тебя. Мне все равно на вашу вражду с кровавым копьем, все равно на судьбу оружейной секты». Июань спокойно смотрел на кровавую тень. «Я лишь хочу, чтобы эта женщина выжила». Он указал на Ляньжоу. Кровавая тень вдруг нахмурился и обернулся, чтобы посмотреть на Ляньжоу. Подумав, он спросил, указывая на Тяньцзиси: «А не это?» «Нет». Июань пристально смотрел на Ляньжоу. На Тяньцзиси он не кинул даже беглого взгляда. Кровавая тень явно удивился, а затем усмехнулся и кивнул. Он ответил: «Ты отказался от красавицы и специально выбрал уродину. На мой взгляд, ты или слеп, или глуп». Июань продолжал смотреть на Ляньжоу. «Эта дурнушка не нужна мне, я в ней не заинтересован. Если она тебе нужна, то забирай ее и уходи», — махнул рукой кровавая тень. Очевидно, Ляньжоу была для него бесполезна. Именно поэтому он так просто опустил ее. Можно сказать, он демонстрировал расположение Фиолетовому морю. Его ядовитый взгляд бегал по сладострастному телу Тяньцзиси. Время от времени он посмеивался. Было очевидно, что соблазнительная Тяньцзиси должна была стать его трапезой. Именно в эту секунду темноту двора прорезал ледяной свет. Когда он исчез, на его месте остался Цинле, появившийся не менее неожиданно. Глава 187. Взрыв. Глаз холода мог мгновенно телепортировать Цинле в мир ледников под одиночным хребтом, но он мог в любой момент вернуться туда, откуда исчез. Именно поэтому Цинле появился там, откуда испарился, прямо перед Июанем и кровавой тенью. Он явно застал кровавую тень врасплох. Его сбивали с толку неожиданные исчезновения и появления Цинле, но это продлилось всего секунду. Кровавая тень мгновенно успокоился и захихикал. «Ты в списке тех, кого нужно убить, ублюдок, так что ты не уйдешь, как Июань». Кровавая тень глухо присвистнул. Множество змей, расползшихся по углам, зашипели, услышав его зов. Их глаза зловеще засветились, и они тут же поползли к Цинле. «Сожрите его», — ехидно улыбнулся кровавая тень. Лицо Цинле перекосилось. Он не ожидал столкнуться с кровавой тенью в одиночку. Они договаривались, что после первого удара кровавой тени Ляньси немедленно нападет на него, потому что второго удара Цинле мог не выдержать. Фэнь-Жун должна была воспользоваться моментом и освободить Тяньцзиси и Ляньжоу. Таков был изначальный план. Цинле вернулся из мира ледников, успешно избежав атаки кровавой тени. Он думал, что Тяньцзиси и Ляньжоу уже в безопасности, а кровавая тень убит. Реальность обманула его ожидания. «Июань, где Ляньси и инструктор Фэнь?» — крикнул Цинле. Июань горько искривился, приближаясь к Ляньжоу. Ляньси отбивается от Диши Цзу и Юань Цаня. Неподалеку скрывается Лян Ин Цзу. Инструктор Фэнь сбежала, но она где-то рядом. Июань остановился рядом с Ляньжоу. Ляньжоу трясла головой, яростно впиваясь взглядом в Июаня. Она приглушенно стонала, словно приказывала Июаню что-то сделать. Кровавая тень натравил всех змей на Цинле, и они скопились вокруг него. Кровавая тень ехидно улыбался. Он не нападал на Цинле сам. Очевидно, он ждал, что змеи обглодают Цинле до костей. «Я не могу ничем помочь, Цинбин». Июань горько покачал головой, глядя на Тяньцзиси. Горечь на его лице становилась все более явной. Он сказал: «Мне очень жаль, но я не могу вас спасти». Беспомощность и печаль заполнили глаза Тяньцзиси. Глядя на Июаня, она указывала левым мизинцем на собственное сердце, словно посылая Июаню сигнал. В ее взгляде виднелась решимость. «Вы хотите, чтобы я убил вас?» — задрожал Июань. Во взгляде Тяньцзиси появилось подтверждение. «Забирай свою дурнушку и уходи. Лучше не создавай мне проблем». Кровавая тень жестоко смотрел на Цинле. Услышав голос Июаня, он холодно хмыкнул. Решимость Тяньцзиси только возросла. Ляньжоу смотрела на Июаня яростным взглядом. Июань застыл на месте. Он не мог убить Тяньцзиси. Он нахмурился, а лицо его омрачилось. Он колебался, выбор был слишком трудным. Змеи проворно шевелились, высовывая ядовитые языки и обнажая острые клыки. Цинле чувствовал, что в каждой змее содержится невероятное количество энергии. Он предположил, что все змеи, окружившие его, были животными второго ранга. Те, что были ярче остальных, вероятно, достигали третьего ранга. Животные третьего ранга были равны бойцам, прорвавшимся в расколотый мир. Они определенно были не теми, с кем он сейчас мог иметь дело. Он усилил контроль над глазом холода. Видя, как змеи тянутся к нему, он был готов снова скрыться в мире ледников. Мир ледников, замороженные гиганты. Когда он подумал про мир ледников, у него в голове промелькнула догадка. Разве эти исполины не замурованы во льдах? Он познал идею холода. Если человек древности смог заморозить этих животных, то почему бы ему не заморозить этих небольших змей? Он вдруг сел и закрыл глаза. Его левая рука лежала на глазе холода. Его сознание утонуло в идее холода, словно он оказался в самом холодном месте мира. Сердце его наполнилось холодом. Мороз постепенно распространялся вокруг. Идея холода пыталась превратить все вокруг в лед и снег, направляя искусство холода. Цинле готовился активировать ее энергию, хранящуюся в натальном дворце. Он плотно сжимал в руке глаз холода. Чем глубже он погружался в идею холода, тем холоднее становилась его аура, которая вдруг хлынула из его тела. Множество извивающихся змей вдруг застыли. Кристаллы льда, образовавшиеся за считанные секунды, сразу же заморозили змей, превратив их в изысканные ледяные скульптуры. Они были похожи на нефритовые безделушки, вмороженные в лед. Ни одна из змей не могла сопротивляться этому. Они успели замерзнуть, почти не почуяв неладного. Змеи третьего ранга успели осознать опасность этой ауры и отступить, пока мороз не сковал их. Однако их скользкие тела двигались все медленнее и медленнее, пока не покрылись льдом. Прошло 12 секунд, и они тоже окоченели. Цинле открыл глаза. Они были полностью белыми, равнодушными и жуткими. Змеи, превратившиеся в ледяные скульптуры, застыли во всевозможных позах. Идея холода призвала во двор самую холодную зиму за всю историю мира. Карнизы покрылись рядами сосулек, а крышу сковал лед. Камни под ногами тоже обледенели. И Юань спрятался под большим зонтом, дрожа всем телом. Он стучал зубами, а лицо его немного побледнело. Он был далеко от Цинле, но все равно чувствовал себя неуютно. Только зонт спасал его от воздействия идеи холода хотя бы частично. Тела Тянь Циси и Лянь Жоу покрылись слоем инея, а длинные волосы заледенели. В их взгляде появилось удивление. Глаза кровавой тени, видные сквозь прорези маски, источали свирепость. Идея холода его почти не затронула. Видя, что змеи застыли, он нахмурился и мрачно сказал: «Ты действительно гений, познавший идею. Даже у меня нет такого таланта, а какой-то паршивец из натального измерения смог это сделать. Какая жалость!» Кровавая тень приблизился к Цинле, в его сторону хлынула плотная кровавая аура. Взгляд Цинле помутнел, а сознание спуталось. К нему шел кровавая тень, а ему казалось, что он утонул в бушующем кровавом море. Кровавая аура ударила его прямо в душу. Кровавая тень шаг за шагом приближался к нему, и лед на замерзших змеях взрывался. Змеи снова обрели свободу. Цинле, покрытый слоем льда, сжимал глаз холода. Идея холода была настолько сильной, что даже воздух замерз. Но этого было недостаточно, чтобы победить кровавую тень. Кровавая тень был лучшим среди сил черного железа. Он был достойным соперником для Чжоулю и Юань Цаня. С ним явно не стоило сражаться сейчас. Его глаза были холодны, как никогда, но он быстро искал решение. Нить сознания погрузилась в кольцо пространства и непрерывно что-то искала. Вдруг его взгляду предстал железный шар. Его глаза блеснули странным светом. Бомба углубленного уничтожения. У него до сих пор оставалась одна бомба. Он сам выковал ее, следуя всем советам Лиму. Он попытался активировать бомбу, внутри нее раздался глухой гул. Глаза Цинле засветились еще ярче. «У тебя превосходные таланты. Если ты будешь тренироваться, то безусловно станешь новым Мохаем. Возможно, станешь новым Ляньсе». Кровавая тень приближался, а кипучая кровавая аура разрушала весь лед на своем пути и освобождала змей. Мохай и Ляньсе в одном лице действительно может принести оружейной секте славу, сделать ее третьей силой меди на багровом континенте. Зрачки кровавой тени напоминали алые полумесяцы, над его головой вились багровые облака. «Никто не хочет этого. Именно поэтому я должен тебя убить». Кровавая тень был уже в 7 метрах от Цинле. Облака над ними были невероятно плотными, а кровавая аура безумно клокотала. Казалось, кровавая тень превратился в луч алого света, выстреливший прямо в Цинле. Аура Цинле резко изменилась. Холод в его глазах вмиг сменился жестокостью и безумием. Он поднял руку, и в его ладони сверкнула бомба глубинного уничтожения. Он бросил бомбу и быстро отступил. Как можно быстрее он выбежал за пределы двора. Кровавая тень с пренебрежением посмотрел на железный шар. Он протянул руку и схватил его. Что за глупая уловка? Мощный грозовой рокот расколол мир, а длинные молнии прорезали воздух возле груди кровавой тени. Страшный крик, способный разорвать барабанные перепонки, пронзил черное небо. Глава 188. Раскол. На груди кровавой тени чернела вмятина. Почти каждая кость в его теле мгновенно разрушилась. Некоторые даже торчали из плоти. Выглядело это невероятно страшно. Словно демоны разорвали его на части. Все его кости были переломанными и торчали наружу. Кровавая тень недооценил мощь бомбы глубинного уничтожения. Когда она взорвалась, сильная ударная волна не только покалечила кровавую тень, но и разрушила лед, сковавший землю. Земля, покрытая льдом, змеи, превратившиеся в кристаллы льда, все это после взрыва превратилось в щепки. В земле зияла огромная яма, уходившая вниз на несколько метров, похожая на зияющую пасть исполинского зверя. Земля тряслась, ледяная крошка осыпалась с Тянь Циси и Лянь Жоу. Осколки льда врезались в тело Июаня, испугав его, и он тут же обернулся. Июань замер на месте. Окровавленные кости торчали из тела кровавой тени. Удивительно, но, несмотря на обилие ран, его тело почти не кровоточило. Отвратительная маска отлетела прочь, показав настоящее лицо кровавой тени, страшное лицо с отрезанными ушами и носом. «Июань, забирай сестру Тянь и уходи», — раздался холодный голос Цинле. Июань пригляделся и понял, что Цинле уже спустился в образовавшуюся воронку. Плотная земляная аура окружала тело Цинле. Он стал крепким, словно скала. Цинле стоял в центре воронки, направляя геоцентрический магнетизм, и кричал. Вдруг невероятно мощная энергия встряхнула землю. По ней тут же пошли трещины, и одна из них чернела под кровавой тенью. Из центра земли исходило непреодолимое притяжение. Израненное тело кровавой тени поглотило гравитационное поле, и он упал в разверзшуюся бездну. Лицо Июаня перекосилось. В глазах виднелся ужас, словно он впервые увидел Цинле. «Забирай сестру Тянь и Лянь Жоу!» — кричал Цинле. «Не знаю почему, но кровавая тень невероятно слаб. Его аура даже слабее ауры бойца, прорвавшегося в пустой мир. Не стой на месте. Если не добить его, мы все погибнем». Цинле ощущал, что кровавая тень был ненормально слаб. Он определенно был не в лучшем состоянии. Лиму говорил, что сила бомбы не сможет нанести вред бойцу, который прорвался в пустой мир. Более того, взрывная волна не могла даже ранить кровавую тень. Однако кровавая тень был тяжело ранен и теперь умирал, а его кости раскрошились. Это было нелогично. Вдруг вспомнив что-то, Июань вынул из-за голени сапога синий кинжал и перерезал змею, которой были связаны Тянь Циси и Лянь Жоу. Он закричал. Кровавая тень потратил свое искусство на материализацию. Она отняла у него 70% крови и половину его души. Она забрала 70% его силы и крови. Июань взвалил Лянь Жоу на плечо и сразу же обнаружил, что она не может пошевелиться. Он уже готовился взять на другое плечо Тянь Циси, как багровая тень, яростно взвыв, стремительно выскочила из каверны. В тот же момент вернулась Фэнь Жун. Скверно. Потрясенный Июань увидел, как к нему несется размытая кроваво-красная тень. Он поспешно отпустил Тянь Циси и раскрыл свой зонт. Фиолетовые звезды заплясали вокруг него. Зонт начал вращаться, стреляя во все стороны грозными фиолетовыми лучами. Они густо прорезали воздух. Багровая тень была поражена этими фиолетовыми лучами, и из ее тела потек кроваво-красный туман. «Кровавый раб, убей их всех!» — яростно кричал кровавая тень из каверны. Обезумевший Цинле направил геоцентрический магнетизм, и расщелина в земле стала закрываться с такой силой, что могла бы раздавить даже скалу. Кровавая тень испустил нечеловеческий вопль. «Ублюдок, я разотру тебя в порошок. Хорошая работа!» Фэнь Жун вытащила серебряную шпильку, от которой исходила мощная энергия. Взмахнув шпилькой, она сосредоточила разум, чтобы обездвижить кровавого раба. Июань продолжал размахивать зонтом, словно мечом, и фиолетовые лучи без конца поражали кровавого раба. Фиолетовые лучи заставляли кровавого раба дымиться, пока он пытался избежать влияния Фэнь Жун. Вероятно, он хотел напасть на Июаня, потому что Цинле был слишком силен и мог уничтожить его. Наконец кровавый раб превратился в комок дрожащего багрового света и повис в воздухе. Возвращение крови. Понимая, что кровавый раб не возвращается, закричал кровавая тень. Кровавый раб разорвался на 7 алых вспышек и понесся на дно каверны, к исчезающему телу кровавой тени. Каждый раз, когда вспышка проникала в него, его состояние становилось немного лучше. Когда все вспышки вернулись к нему, почти все кости кровавой тени вернулись обратно в тело. Слабый взгляд приобрел жуткий, кровавый отблеск, словно его сила вернулась полностью. «Я собираюсь вас всех убить», — сердито взвыл кровавая тень, прежде чем превратиться в багровый дым и вырваться из каверны. Страшная аура, густая, словно кровь, вдруг упала с неба и накрыла весь двор. «Хотела бы я увидеть, кто умрет первым», — холодно смеялась Фэньжун. «Ты действительно думаешь, что сможешь сражаться со мной теперь?» Фэньжун прокусила палец и капнула кровью в точку между бровей. Затем она медленно вытащила оттуда нож размером с ладонь. Когда нож оказался в ее руке, аура Фэньжун резко изменилась, а зловоние, окружившее ее тело, оказалось даже сильнее, чем у кровавой тени. Глава 189. «Я буду ждать, что ты убьешь меня». Фэньжун достала из лба нож размером с ладонь и зажала в кулаке. «Искусство крови. Оковы души». Фэньжун взмахнула ножом, рисуя багровые полосы. Потеки крови повисли в воздухе, пересекая друг друга, образовав алую сеть. Аура, связывающая душу, исходила от этой кровавой сети. «Схватить!» Фэньжун указала на кровавую тень. Алая сеть упала на кровавую тень, пытаясь сковать его душу и ограничить разум. В сердцах Цинле и Юань родился страх, когда они смотрели на кровавую сеть. Несмотря на то, что сеть упала на кровавую тень, разум Цинле слегка подрагивал, а душе его было крайне некомфортно. «Циньбин, Июань, забирайте их и уходите отсюда как можно скорее», — холодно закричала Фэньжун. Ее прекрасные глаза светились красноватым светом.